Глава 25. На следующее утро все тело Скарлетт так ломило от долгой непривычной ходьбы и езды в тряской повозке, что каждое движение причиняло нестерпимую боль. Лицо было обожжено солнцем и ладони в волдырях. Во рту и в горле пересохло, она умирала от жажды и никак не могла утолить ее, сколько бы ни пила воды. Голова была словно налита свинцом, и малейшее движение глазами заставляло морщиться от боли. Тошнота, совсем как в первые месяцы беременности, подкатывала к горлу, и даже запах жареного ямса, поданного к столу на завтрак, был непереносим. Джеральд мог бы объяснить ей, что после крепкой выпивки накануне она впервые стала жертвой обычного состояния похмелья, но Джеральд не замечал ничего происходившего вокруг. Он сидел во главе стола, старый седой человек с отсутствующим взглядом, сидел, уставившись выцветшими глазами на двери, чуть наклонив голову на бок и стараясь уловить шелест платья Эллен, вдохнуть запах сухих духов лимонной вербены. Когда Скарлетт села за стол, он пробормотал: «Мы подождем миссис О'Хара, она задержалась». Скарлетт подняла разламывающуюся от боли голову и поглядела на него, не веря своим ушам, но встретила молящий взгляд стоявшей за стулом Джеральда мамушки. Тогда она встала, пошатываясь, невольно поднесла руку ко рту и при ярком утреннем свете вгляделась в лицо отца. Он устремил на нее ничего не выражающий взгляд, и она увидела, что руки у него дрожат и даже голова слегка трясется. До этой минуты она не отдавала себе отчета в том, до какой степени подсознательно рассчитывала на Джеральда, полагая, что он возьмет на себя руководство хозяйством и будет указывать ей, что следует делать, но теперь... А ведь прошлой ночью он как будто совсем пришел в себя. Правда, от прежней живости и бахвальства не осталось и следа, но, по крайней мере, он вполне связно рассказывал о различных событиях. А теперь он даже не сознает, что Эллен нет в живых. Двойной удар, ее смерть и приход Янки потрясли его рассудок. Скарлетт хотела было что-то сказать, но мамушка неистово замотала головой и утерла покрасневшие глаза краем передника. «Неужели папа совсем лишился рассудка?» — пронеслось у Скарлетт в уме, и ей показалось, что голова у нее сейчас лопнет от этого нового, обрушившегося на нее удара. «Нет-нет, он просто оглушен, просто болен. Это пройдет, он поправится, должен поправиться. Что я буду делать, если не пройдет? Я не стану думать об этом сейчас, не стану думать ни о нем, ни о маме, ни обо всех этих ужасах сейчас, не стану думать, пока я еще не в силах этого выдержать. Сколько есть всего, о чем надо подумать, зачем забивать себе голову тем, чего уже не вернешь. Надо думать о том, что еще можно изменить». Она встала из-за стола, не притронувшись к завтраку. Вышла на заднее крыльцо и увидела Порка. Босой, в лохмотьях оставшихся от его парадной ливреи, он сидел на ступеньках и щелкал орешки арахиса. В голове у Скарлетт стоял гул и звон. Солнце немилосердно резало глаза. Даже держаться прямо было ей сейчас нелегко. И она заговорила сухо, коротко, отбросив все правила вежливого обращения с неграми, на которых всегда настаивала ее мать. Она начала задавать вопросы в такой резкой форме и так повелительно отдавать распоряжения, что у Порка от удивления глаза полезли на лоб. Мисс Эллен никогда не разговаривала так ни с кем из слуг, даже если заставала их на месте преступления с украденной дыней или цыпленком. Скарлетт снова принялась расспрашивать про плантации, про фруктовый сад, огород, живность. И в ее зеленых глазах появился такой жесткий блеск, какого Порк никогда прежде не замечал. — Да, мэм, эта лошадь сдохла, не прям там, где я ее привязал. Ткнулась мордой ведерко с водой и опрокинула его. Нет, мэм, корова жива. Вам не докладывали? Она отелилась ночью, потому и мычала так. — Да, отличная повивальная бабка получится из твоей пресси, — едко проронила Скарлетт. — Она ведь утверждала, что корова мычит, потому что давно не доена. — Так ведь пресси не готовили в повивальные бабки для скота, — мисс Карлетт деликатно напомнил Порк. — И, как говорится, спасибо за то, что Бог послал. Эта телочка вырастет в хорошую корову, и у нас будет полно молока, масла и портания для молодых мисс. А доктор Янки говорил, что молодым мисс большая от него польза. — Ну ладно, давай дальше. Скот какой-нибудь остался? — Нет, мэм. Только одна старая свинья с поросятами. Я загнал их всех на болото, когда понаехали Янки. А нынче где их искать, бог весть? Она пугливая была, свинья эта. Все равно их надо разыскать. Возьми с собой Приси и отправляйся. Пригони их домой. Порк был немало удивлен и сразу вознегодовал. — Мисс Карлетт, это работа для негров с плантации, а я всю жизнь служил при господах. Два маленьких дьяволенка с раскаленными до красна вилами, казалось, глянули на Порка из зеленых глаз Скарлетт. — Ты и Присси вдвоем сейчас же пойдете и поймаете эту свинью или вон отсюда, к тем, что сбежали. Слезы обиды навернулись на глаза Порка. — Ох, если б мисс Эллен была жива, она разбиралась в этих тонкостях, понимала разницу в обязанностях дворовой челяди и рабов с плантации. — Вон отсюда, — говорите, мисс Карлетт, — куда же мне идти? — Не знаю и знать не хочу. Но каждый, кто не желает делать то, что надо, может отправляться к ямке. Передай это и всем остальным. — Слушаюсь, мам. — Ну, а что с кукурузой и хлопком? — С кукурузой? Боже милостивый, мисс Карлетт! Они ж пасли лошадей на кукурузном поле, а то, что лошади не съели и не вытоптали, они увезли с собой. И они гоняли свои пушки и фургоны по хлопковым полям и погубили весь хлопок. Уцелело несколько акров внизу у речки, видать, они не приметили. А какой от них прок? Там больше 3 тюков не наберется. 3 тюка. Скарлетт припомнилось бесчетное множество тюков хлопка, которые ежегодно приносил урожай, и сердце ее заныло. 3 тюка, почти столько, сколько выращивали эти никудышные лентяи Слеттери. А ведь еще налог. Правительство конфедерации взимало налоги вместо денег хлопком. 3 тюка не покроют даже налога. Конфедерации же нет дела до того, что все рабы разбежались, и хлопок собирать некому. Ладно, и об этом не стану думать сейчас, — сказала себе Скарлетт. Налоги — это не женская забота, в конце концов, об этом должен заботиться отец. О нем я тоже сейчас не буду думать. Получит конфедерация наш хлопок, когда рак на горе свистнет. Сейчас главное для нас, что мы будем есть. Порк, был кто-нибудь из вас в 12 дубах или усадьбе Макинтошей? Там могло остаться что-нибудь на огородах? — Нет, мам, мы старой не ногой. Боялись, как бы не напороться на янки. Я пошлю Дилси к Макинтошам. Может быть, она раздобудет там что-нибудь поесть, а сама схожу в 12 дубов. — С кем же вы пойдете, барышня? — Ни с кем. Мамушка должна остаться с сестрами, а мистер Джеральд не может. Порк страшно раскудахтался, чем привел ее в немалое раздражение. В 12 дубах могут быть янки или беглые негры. Ей нельзя идти туда одной. Ладно, хватит, Порк. Скажи Дилси, чтобы она отправлялась немедленно. А ты и Присси пригоните сюда свинью с поросятами. Повторила свой приказ Скарлетт и повернулась к Порку спиной. Старый мамушкин чепец, выцветший, но чистый, висел на своем месте на заднем крыльце, и Скарлетт нахлобучила его на голову, вспомнив при этом, как что-то привидевшееся в давнем сне, шляпку с пушистым зеленым пером, которую Ред привез ей из Парижа. Она взяла большую плетеную корзину и стала спускаться по черной лестнице. Каждый шаг отдавался у нее в голове так, словно что-то взламывало ей череп изнутри. Дорога, сбегавшая к реке, красная, раскаленная от зноя, пролегала между выжженных, вытоптанных хлопковых полей. Ни одного дерева на пути, чтобы укрыться в тени, и солнце так немилосердно жгло сквозь мамушкин чепец, словно он был не из плотного простеганного ситца на подкладке, а из прокрахмаленной кисии. И от пыли так щекотало в носу и в горле, что Скарлетт, казалось, она закаркает, как воронок, если только откроет рот. Вся дорога была искромсана подковами лошадей и колесами тяжелых орудий, и даже в красных канавах по обочине видны были следы колес. Кусты хлопка лежали сломанные, втоптанные в землю, там, где, уступая дорогу артиллерии, кавалерия или пехота шла через поля. Повсюду валялись куски сбруи, пряжки, куски подошв, окровавленные лохмотья, синие кеппи, солдатские котелки, сплющенные конскими копытами и колесами орудий. Все то, что, пройдя, оставляет позади себя армия. Скарлетт миновала небольшую кедровую кущу и невысокую кирпичную ограду, которой было обнесено их семейное кладбище, стараясь не думать о свежей могиле рядом с 3 невысокими холмиками, где покоились ее маленькие братишки. О, Эллен! Она спустилась с холма, прошла мимо кучи обгорелых бревен и невысокой печной трубы на месте бывшего дома Слеттери, иступленно, с неистовой злобой, желая, чтобы все их племя превратилось в золу. Если бы не Слеттери, если бы не эта мерзавка Эмми со своим ублюдком, прижитым от управляющего, Эллен была бы жива. Она застонала, когда острый камешек больно вонзился в волдырь на ноге. Зачем она здесь? Зачем она, Скарлетт О'Хара, первая красавица графства, гордость Тары, всеми лелеемая и оберегаемая, тащится по этой пыльной дороге чуть ли не босиком? Ее маленькие ножки созданы для паркета, а не для этих колдобин. Ее крошечные туфельки должны кокетливо выглядывать из-под блестящего шелка юбки, а не собирать острые камешки и дорожную пыль. Она рождена для того, чтобы ей служили, холили ее и нежили. А вместо этого голод пригнал ее сюда, измученную, в отрепьях, рыскать по соседским огородам в поисках овощей. У подножия пологого холма протекала речка, и какой прохладой и тишиной веяло оттуда, где ветви деревьев низко нависали над водой. Скарлетт присела на некрутом берегу, скинула стоптанные туфли, стянула драные чулки и погрузила горевшие, как в огне, ступни в прохладную воду. Хорошо посидеть так весь день. Вдали от устремленных на нее беспомощных взоров сидеть и слышать в тишине только шелест листьев да журчание медленно бегущей воды. Но она хоть и через силу снова надела чулки и туфли и побрела дальше вдоль мшистого, мягкого, как губка берега, держась в тени деревьев. Янки сожгли мост, но она знала, что там, где ярдах в ста ниже по течению русла сужалось, есть мостки, перекинутые через речку бревна. Она осторожно перебралась на другой берег, и под палящим солнцем стала подниматься на холм. До 12 дубов оставалось полмили. Все они, 12 дубов, стоят, как стояли еще со времен индейцев. Только искривились обнаженные ветви, потемнело, пожухло опаленное огнем листва, а за ними лежат руины дома Джона Уилкса, почерневшие остатки белоколонного особняка, так величаво венчавшего вершину холма. Черная яма, бывшая прежде погребом, обугленный каменный фундамент и две солидных дымовых трубы указывали на то, что здесь раньше жили люди. И одна колонна, длинная, полуобгоревшая, лежала поперек газона, придавив капителью куст жасмина. Скарлетт опустилась на колонну, слишком потрясенная, чтобы найти в себе силы сделать еще хоть шаг. Картина этого разорения поразила ее в самое сердце. Сильнее, чем все, что она видела до сих пор. Гордость рода Уилксов лежала у ее ног, обращенная в прах. Вот какой конец нашел добрый, гостеприимный дом, где ее всегда так радушно принимали. Дом, хозяйкой которого рисовала она себя в несбывшихся мечтах. Здесь она танцевала, кружила мужчинам головы, обедала. Здесь, сжигаемая ревностью, с истерзанным сердцем, наблюдала, как Эшли смотрит на улыбающуюся ему Мелани. И здесь, в прохладной тени дуба, Чарльз Гамильтон, не помня себя от счастья, сжал ее руки, когда она сказала, что согласна стать его женой. «О, Эшли!» — пронеслось у нее в голове. «Быть может, это к лучшему, если вас нет в живых. Страшно подумать, что вам доведется когда-нибудь это увидеть». Эшли привел сюда молодую жену, но ни его сыну, ни его внуку уже не суждено ввести в этот дом свою новобрачную. Не будут больше греметь здесь свадьбы, женщины не будут больше рожать детей под этим кровом, который был так ей дорог и под которым она так страстно мечтала править. От дома остался обгорелый труп, и Скарлетт казалось, что весь род Уилксов погребен под грудами золы. «Я не стану думать об этом сейчас. Я сейчас не выдержу, подумаю потом», — громко произнесла она, отводя глаза в сторону. Она обошла пепелище и направилась к огороду мимо вытоптанных розовых клумб, за которыми так заботливо ухаживали сестры Уилкс. Миновала задний двор, сгоревшие амбары, коптильню и птичник. Изгороди из кольев, в которой был обнесен огород, не было, и аккуратные ряды зеленых грядок подверглись такому же опустошению, как и огород в таре. Мягкая земля была изрыта следами подков и тяжелыми колесами орудий, и все растения втоптаны в грунт. Искать здесь было нечего. Она пошла назад и на этот раз выбрала тропинку, спускавшуюся к молчаливым рядам беленых хижин, время от времени громко выкрикивая на ходу «Hello!». Но никто не откликался. Даже собачьего лая не раздалось в ответ. По-видимому, все негры Уилксов разбежались или ушли с янки. Скарлетт знала, что у каждого негра был свой маленький огородик, и она направилась туда в надежде, что война пощадила хоть эти жалкие клочки земли. Ее поиски увенчались успехом. Но она была уже так измучена, что не испытала радости при виде репы и кочанов капусты, вялых, сморщившихся без поливки, но все же державшихся на грядках, и стручков фасоли и бобов, пожелтевших, но еще годных в пищу. Она села между грядок и дрожащими руками принялась выкапывать овощи из земли, и мало-помалу ее корзина стала наполняться. Сегодня дома у них будет хорошая еда, хотя и без кусочка мяса. Впрочем, немного свиного сала, которое Дилси использует для светильников, можно будет пустить на подливку. Не забыть сказать Дилси, что лучше жечь пучки смолистых сосновых веток, а сало использовать в пищу. Возле крыльца одной из хижин она наткнулась на небольшую грядку редиски и внезапно почувствовала лютый голод. При мысли о сочном остром вкусе редиски ее желудок требовательно взалкал. Кое-как обтерев редиску юбкой, она откусила половину и проглотила почти не жуя. Редиска была старая, жесткая и такая едкая, что у Скарлетт на глазах выступили слезы. Но лишь только этот неудобоваримый комок достиг желудка, как тот взбунтовался. Скарлетт бессильно упала ничком на мягкую грядку и ее стошнило. Слабый запах негритянского жилья наползал на нее из хижины, усиливая тошноту, и она даже не пыталась ее подавить и продолжала устало отрыгивать, пока все, и хижины, и деревья, не завертелось у нее перед глазами. Она долго лежала так ослабев, уткнувшись лицом в землю, как в мягкую ласковую подушку, а мысли блуждали в разброд. Это она, Скарлетт О'Хара, лежит позади негритянской хижины в чужом разоренном поместье, и ни одна душа в целом совете не знает об этом, и никому нет до нее дела. А если бы и узнал кто-то, всем было бы наплевать, потому что у каждого слишком много своих забот, чтобы печься еще и о ней. И все это происходит с ней, Скарлетт О'Хара, которая никогда не давала себе труда завязать тесемки на туфельках или подобрать с пола сброшенные с ног чулки, с той самой Скарлетт О'Хара, чьим капризом привыкли потакать все, с которой все нянчились, которую все старались ублажить. Она лежала плашмя, не имея сил отогнать от себя ни воспоминания, ни заботы, обступившие ее со всех сторон, словно стая грифов, учуявших смерть. Теперь у нее не было сил даже сказать себе: «Сейчас я не стану думать ни о маме, ни об отце, ни об Эшли, ни обо всем этом разорении, я подумаю потом, когда смогу». Думать об этом сейчас было выше ее сил. Но она уже не могла заставить себя не думать. Мысли против воли кружились в мозгу, как хищные птицы, когтили его, вонзали в него свои клювы. Казалось, протекла вечность, пока она недвижно лежала, уткнувшись лицом в землю, палимая беспощадным солнцем, вспоминая тех, кто ушел из жизни, и жизнь, которая ушла навсегда, и заглядывая в темную бездну будущего. Когда она, наконец, встала и еще раз окинула взглядом черные руины 12 дубов, голова ее была поднята высоко, но что-то неуловимо изменилось в лице. Словно какая-то частица юности, красоты, нерастраченной нежности тоже ушла из него навсегда. Прошлого не вернуть, мертвых не воскресить. Дни беззаботного веселья остались позади, и, беря в руки тяжелую корзину, Скарлетт мысленно взяла в руки и свою судьбу. Решение было принято. Пути обратного нет, и она пойдет вперед. Минет, может быть, лет 15, а женщины юга, застывшие навеки горечью в глазах, все еще будут оглядываться назад, воскрешая в памяти канувшие в небытие времена, канувших в небытие мужчин, поднимая со дна души бесплодно жгучие воспоминания, дабы с гордостью и достоинством нести свою нищету. Но Скарлетт не оглянется назад. Она посмотрела на обугленный фундамент, и в последний раз усадебный дом воскрес перед ее глазами. Богатый, надменный дом, символ высокородства и образа жизни. Она отвернулась и зашагала по дороге в Тару. Тяжелая корзина оттягивала ей руку. Голод снова начал терзать ее пустой желудок, и она произнесла громко: «Бог мне свидетель, Бог свидетель. Я не дам Янке меня сломить. Я пройду через все. А когда это кончится, я никогда, никогда больше не буду голодать. Ни я, ни мои близкие. Бог мне свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать». Шли дни, и Тара все больше становилась похожей на необитаемый остров Робинзона Крузо. Такая здесь царила тишина, такой отрезанной от всего мира казалась усадьба, а мир был в нескольких милях, но так далек, словно тысячи миль грохочущих океанских валов отделяли этот островок от Джонсборо и Фейетвилла, от Лавджои и даже от соседних плантаций. После того, как старая лошадь сдохла, вместе с ней было утрачено и последнее средство сообщения с окружающим миром. а мерить ногами красную землю ни у кого не было ни сил, ни времени. Порой в разгар изнурительной работы ради куска хлеба и неустанного ухода за тремя больными, в минуты отчаянного напряжения Скарлетт с удивлением ловила себя на том, что невольно напрягает слух, ожидая услышать привычные звуки, пронзительный смех негритят, скрип возвращающихся с поля телег, ржание верхового жеребца Джералда, скачущего через выгон, шуршание гравия под колесами на подъездной аллее и веселые голоса соседей, заглянувших провести вечерок и поделиться новостями. Но, разумеется, сколько бы она ни прислушивалась, все было напрасно. Дорога лежала тихая, пустынная, и ни разу не заклубилось на ней облачко красной пыли, возвещая приезд гостей. Тара была островом среди зеленых волнообразных холмов и красных вспаханных полей. Где-то существовал другой мир и другие люди. У них была еда и надежный кров над головой. Где-то девушки в трижды перекроенных платьях беззаботно кокетничали и распевали в час победы нашей, как распевала она сама еще так недавно. И где-то она еще шла, эта война, и гремели пушки, и горели города, и люди умирали в госпиталях, пропитанных тошнотворно-сладким запахом гангренозных тел. И босые солдаты в грязной домотканой одежде маршировали, сражались и спали в повалку усталые и голодные, разуверившиеся и потому павшие духом. И где-то зеленые холмы Джорджии стали синими от синих мундиров янки, сытых янки, на гладких откормленных кукурузой конях. За пределами Тары простирался весь остальной мир, и шла война. Здесь же, на плантации, и весь мир, и война существовали только в воспоминаниях, с которыми приходилось сражаться, когда они в минуту изнеможения осаждали мозг. Все, из чего складывалась прежняя жизнь, отступала перед требованиями пустых или полупустых желудков, и все помыслы сводились к двум простым и взаимосвязанным понятиям — еда и как ее добыть. Еда, еда. Почему память сердца слабее памяти желудка? Скарлетт могла совладать со своим горем, но не со своим желудком. И каждое утро, прежде чем война и голод всплывали в ее сознании, она, проснувшись, но еще в полудреме замирала, свернувшись клубочком, в сладком ожидании, что сейчас в окно потянет запахом жареной грудинки и свежевыпеченных булочек. И каждое утро, с силой потянув воздух носом, улавливала запах той пищи, которая теперь ждала ее при пробуждении. На стол в таре подавались яблоки, ямс, арахис и молоко. Но даже этой примитивной еды никогда не было вдосталь. А видя ее трижды в день, Скарлетт невольно уносилась мыслями к прежним дням, к столу, освещенному огнями свечей, к блюдам, источавшим аромат. Как беспечно относились они тогда к пище, как были расточительны. Булочки, кукурузные оладьи, бисквиты, вафли, растопленное масло. И все это только к завтраку. А потом блюдо с ветчиной на одном конце стола, блюдо с жареными цыплятами на другом, и тут же тушеная капуста в горшочке, обильно залитая соусом, отливающим жиром, горы фасоли на ярком цветном фаянсе, жареная тыква, тушеная бамия, морковь в сметанном соусе, таком густом, что его можно резать ножом, и три десерта, чтобы каждый мог выбрать, что ему больше по вкусу, слоеный шоколадный пирог, ванильное блан-манже или торт со взбитыми сливками. При воспоминании об этих яствах слезы выступали у нее на глазах, остававшихся сухими перед лицом войны и перед лицом смерти, и тошнота поднималась к горлу из пустого, вечно урчащего от голода желудка. Ибо аппетит — предмет постоянных сокрушений мамушки, аппетит здоровой 19-летней женщины четырехкратно возрос вследствие неустанной, тяжелой и совсем непривычной для нее работы. Но не только ее собственный аппетит доставлял Скарлетт мучения. Отовсюду на нее глядели голодные лица, белые и черные. Скоро и Кэрин, и Сьюлин тоже станут испытывать неуемный голод, как все идущие на поправку тифозные больные. Уже и малыш Уэйт начинал уныло конючить: «Не хочу ямса, есть хочу!» Да и остальные все чаще подавали голос. «Мисс Скарлетт, если я чего-нибудь не поем, у меня не будет молока для маленьких». «Мисс Скарлетт, не могу я колоть дрова на пустой желудок?» «Птичка моя, я уж и ног не таскаю, без еды-то!» «Доченька, неужели у нас нечего поесть, кроме ямса?» Одна только Мелани не жаловалась, хотя день ото дня становилась все худее и бледнее, и судорога боли пробегала у нее по лицу даже во сне. «Я совсем не голодна, Скарлетт. Отдай мою порцию молока Дилси, оно ей нужнее для младенцев. Больные ведь никогда не бывают голодны. Вот эта ее неназойливая мужественность особенно раздражала Скарлетт. Больше, чем надоедливые хныканье всех остальных. На них можно было прикрикнуть, что она и делала, но самоотверженность Мелани ее обезоруживала и потому злила. И Джеральд, и негры, и Уэйт тянулись к Мелани, поскольку она, даже больная и слабая, всегда была добра и отзывчива. У Скарлетт же в эти дни не находилось ни того, ни другого. Особенно Уэйт, он просто не вылезал из комнаты Мелани. С Уэйтом вообще творилось что-то неладное, но что именно, разбираться в этом Скарлетт сейчас было не досуг. Она приняла на веру слова мамушки, что у ребенка, дескать, глисты, и пичкала его отваром из сухих трав и коры, которым Эллен всегда лечила от глистов негритят. Но от этого глистогонного снадобья личико Уэйда становилось только все бледнее и бледнее. Скарлетт же воспринимала его в те дни не столько как маленькое человеческое существо, сколько как еще одну обузу, еще один род, который надо накормить. Когда-нибудь потом, когда все эти бедствия останутся позади, она будет играть с ним, рассказывать сказки, учить его азбуке, но пока у нее не было на это ни времени, ни желания. А поскольку ей казалось, что он вечно вертится под ногами, именно тогда, когда она особенно устала или озабочена, она нередко была с ним резка. Ей действовало на нервы, что от ее окриков в его округлившихся глазах появлялось выражение страха, ибо малейший испуг делал его похожим на слабоумного. Она не понимала, что это маленькое существо жило среди постоянного кошмара, сущности которого даже мозг взрослого не смог бы постичь до конца. Страх прочно поселился в Уэйде, страх томил его душу и заставлял испуганно вскрикивать по ночам. Уэйд начинал дрожать от каждого резкого слова или внезапного шума, ибо в его сознании все это было неотделимо от слова «янки». А янки он боялся больше, чем привидений, которыми пугала его Присси. До первых дней осады, до первого залпа орудий жизнь Уэйда была спокойной, размеренной, счастливой. И хотя мать уделяла ему не слишком много внимания, он не привык слышать ничего, кроме добрых и ласковых слов, вплоть до той ночи, когда его внезапно разбудили, вытащили из кроватки, и он увидел небо в огне и услышал сотрясший воздух взрыв. В эту ночь и в последовавший за ней день он впервые испытал удар материнской руки и впервые услышал от матери грубое слово. Его жизнь в уютном кирпичном доме на Персиковой улице, а другая была ему неведома, оборвалась в ту ночь навсегда, и ему уже не суждено было оправиться от этой потери. Во время бегства из Атланты он понял только одно — за ним гонятся янки. Страх, что они найдут его и разорвут на части, прочно угнездился в его душе. И всякий раз, когда Скарлетт, делая ему замечание, повышала голос, он холодел от страха, потому что в его неокрепшем детском мозгу мгновенно вставали картины той страшной ночи, когда он впервые услышал ее грубый окрик. Теперь ее сердитый голос навеки вечный был связан для него с ужасным словом «янки», и он стал бояться матери. Скарлетт не могла не заметить, что ребенок начал ее избегать. И в те редкие минуты, когда она среди своих бесконечных дел позволяла себе задуматься над этим, его поведение вызывало в ней немалую досаду. Это было даже хуже его прежнего вечного цепляния за ее юбку, и ее задевало за живое то, что он искал прибежище на постели у Мелани, где тут же принимался спокойно играть в любую игру, какую бы она ни предложила, или слушать ее рассказы. Уэйд обожал свою тетю, у которой был такой тихий голос, и которая всегда улыбалась и никогда не говорила: «Замолчи, у меня от тебя голова разламывается», или «Бога ради, перестань вертеться под ногами». У Скарлетт не было ни времени, ни охоты нянчиться с ним. Но когда это делала Мелани, в ней пробуждалась ревность. Увидав однажды, как он кувыркается через голову на постели Мелани, падая при этом прямо на нее, Скарлетт в сердцах отвесила ему подзатыльник. «Ты что, совсем очумел? Разве можно так прыгать на тетю? Ты же знаешь, что тетя больна. Ступай сейчас же во двор, играй там, и чтоб больше я тебя здесь не видела!» Но Мелани, тонкой как плеть рукой, притянула к себе плачущего ребенка. — Полно, полно, Уэйд. Ты же не хотел прыгнуть на меня, правда? Он мне нисколько не мешает, Скарлетт. Позволь ему побыть со мной. Позволь мне поиграть с ним. Это же единственное, что я могу делать, пока не поправлюсь. А у тебя достаточно хлопоты без него. — Не дури, Мелли, — сухо сказала Скарлетт. — Ты и так слишком туго идешь на поправку. А если Уэйд будет прыгать у тебя на животе, лучше тебе от этого не станет. И если я еще раз застану тебя у этой тети на постели, ты получишь от меня хорошую трепку и перестань шмыгать носом. Вечно ты носом шмыгаешь. Постарайся быть мужчиной. Уэйт убежал в слезах и спрятался под домом. Мелани закусила губу, и у нее тоже выступили слезы на глазах, а мамушка, наблюдавшая эту сцену, нахмурилась и жарко задышала. Но никто не осмеливался перечить Скарлетт в эти дни. Все боялись ее острого языка и этого нового злого существа, которое, казалось, в нее вселилось. Скарлетт безраздельно властвовала теперь в имении, и, как это нередко бывает, столь внезапно полученная власть развязала все дремавшие в ней дурные инстинкты. Не будучи от природы злой, она вместе с тем была так напугана и так неуверена в себе, что становилась грубой, боясь, как бы ее несостоятельность не обнаружилась и не пошатнула ее авторитета. А кроме того, прикрикнуть и увидеть, что тебя боятся, было иной раз даже приятно. Это давало облегчение да нельзя напряженным нервам. Она и сама замечала иной раз, что характер у нее меняется. Порой, видя, как после какого-нибудь ее недопускающего возражений и приказа упорка обиженно выпячивается губа, или слыша, как мамушка бормочет себе под нос, «Да чего же некоторые воображать здесь стали?» Она удивлялась на самое себя, где же ее хорошая манера и воспитанность. Всю мягкость, всю учтивость, которую постоянно старалась привить ей Эллен, все, как ветром сдуло. Сдуло, словно листья с веток при первом холодном дыхании осени. Как часто говорила ей Эллен, будь тверда, но неизменно вежлива с теми, кто тебе служит, особенно с неграми. Но если она будет с ними вежлива, они так целый день и просидят на кухне, вспоминая доброе старое время, когда дворовую челядь не посылали работать в поле. «Люби своих сестер, береги их. Будь всегда добра к недужным и скорбящим», — говорила Эллен, — «помогай людям в беде». Но она не могла сейчас любить своих сестер. Они камнем висели у нее на шее. Что касается заботы о них, то разве она не купает их, не расчесывает им волосы? Разве она не кормит их, хотя для этого ей приходится ежедневно отмерять пешком милю за милей, чтобы принести горстку овощей? Разве не научилась она доить корову? Хотя душа у нее каждый раз уходит в пятки, стоит этому рогатому чудовищу уставить на нее, помотать головой. Но стараться быть к сестрам доброй — это пустая трата времени. Если она будет чересчур к ним добра, они еще, пожалуй, долго проваляются в постели. В то время как ей нужно, чтобы они побыстрее встали на ноги, и в ее хозяйстве прибавилось две пары рук. Поправлялись они медленно, и все еще лежали в постели, совсем слабые, тощие. А пока они находились без сознания, мир вокруг них изменился неузнаваемо. Пришли янки, убежали негры, умерла их мать. Этому невозможно было поверить, и их разум отказывался эти три факта принять. Порой им казалось, что ничего не произошло, просто у них продолжается бред. Не могла же Скарлетт в самом деле так измениться. Когда она, облокотясь о спинку кровати, принималась втолковывать, какую работу намерена поручить им, лишь только они поправятся, сестры смотрели на нее, как на чудовище. У них не умещалось в голове, что на плантации больше нет той сотни рабов, которая эту работу выполняла. У них не умещалось в голове, что благородные девушки из семьи О'Хара должны заниматься грубым физическим трудом. — Но, сестричка дорогая, — пролепетала как-то раз Кэрин, и ее нежное детское личико стало совсем белым от страха. — Я же не могу щипать лучину. Что будет с моими руками? — А ты погляди на мои, — сказала Скарлетт, и с жесткой улыбкой поднесла к глазам сестры свои загрубевшие, покрытые волдырями и мозолями ладони. «По-моему, это гадко так разговаривать с малышкой, да и со мной тоже!» — вскричала Сьюлин. «По-моему, ты все лжешь и нарочно стараешься нас запугать. Послушала бы тебя мама. Она бы не позволила так с нами разговаривать. Щипать лучину, еще чего не хватало!» Сьюлин с бессильной злобой поглядела на старшую сестру, ни секунды не сомневаясь, что Скарлетт говорит все это лишь для того, чтобы их позлить. Сьюлин только что была на краю смерти и потеряла мать. Она чувствовала себя ужасно одинокой, и ей было страшно, и хотелось, чтобы ее жалели, ласкали и баловали. А вместо этого Скарлетт, каждый день став в ногах кровати с каким-то новым гадким блеском, в зеленых, чуть раскосых глазах, с удовлетворением отмечала, что сестры идут на поправку, и принималась перечислять их обязанности — стелить постели, стряпать, таскать воду из колодца, щипать лучину. И можно было подумать, что ей даже доставляет удовольствие сообщать им все эти чудовищные вещи. А Скарлетт и вправду делала это не без удовольствия. Она держала в страхе всех негров и тиранила сестер не только потому, что напряжение, усталость, забота не оставляли в ее душе места для участливости, а еще и потому, что таким способом она срывала на других накопившуюся в сердце горечь. Ведь все внушенные матерью представления о жизни оказались ложными. Все, чему учила ее Эллен, обернулось совершенно непригодным теперь, и душа Скарлетт была сметена и уязвлена. Ей не приходило в голову, что Эллен не могла предусмотреть крушение мира, в котором она жила и растила своих дочерей, не могла предугадать, что у них уже не будет того положения в обществе, к которому она их так искусно готовила. Скарлетт не понимала, что Эллен, уча ее быть доброй, мягкой, уступчивой, честной, правдивой и скромной, видела впереди вереницу мирных, небогатых событиями лет, во всем подобных ее собственной размеренной жизни. «Судьба вознаграждает женщин, которые живут по этим законам», — говорила Эллен. И, охваченная отчаянием, Скарлетт думала, «Все, все, чему она меня учила, ничем, ну ничем не может мне помочь теперь». Какая мне польза от того, что я буду доброй? Что мне это даст, если я буду мягкой, уступчивой? Куда больше было бы толку, если бы она научила меня пахать или собирать хлопок, как негры? О, мама, ты была не права. Она не понимала, что упорядоченный мир Эллен рухнул, вытесненный иным миром, со своими грубыми законами, с иными мерками и ценностями. Она видела только, так ей казалось, что ее мать была не права, и в ней стремительно совершались перемены, жизненно необходимые, чтобы во всеоружии встретить этот новый мир, для которого она не была подготовлена. Неизменной осталась только ее любовь к Таре. Всякий раз, когда она устала и возвращалась домой с плантации, и перед ней возникало невысокое белое здание, сердце ее преисполнялось любовью и радостью от приближения к родному очагу. И всякий раз, когда, выглянув из окна, она видела зеленые пастбища и красную пахоту, и высокую громаду темного тонкоствольного девственного леса, у нее захватывало дух от красоты этой земли. Только эта частица ее души, только любовь к отчему краю, с его грядой мягких, округлых, красных холмов, к этой прекрасной, плодородной земле, то алой, как кровь, то густо багряной, то кирпично-тусклой, то киноварно-пурпурной, из года в год творящей чудо, зеленые кусты, осыпанные белыми пушистыми клубочками. Только эта любовь не претерпела изменений, ведь нигде на всей планете не было земли, подобной этой. И тогда ей казалось, что она начинает понимать, почему происходят войны. Ред был неправ. Неверно это, будто люди ведут войны ради денег. Нет. Они сражаются за эти холмистые просторы, возделанные плугом, за эти зеленые луга, сощетинившиеся после покоса травой, за ленивые желтые реки и белые прохладные дома в тени магнолии. Только за это и стоит сражаться. За красную землю, которая принадлежит им и будет принадлежать их сыновьям. За красную землю, которая родит хлопок для их сыновей и внуков. Вытоптанная земля Тары — вот все, что у нее осталось теперь, когда не стала Эллен, не стала Эшли, а Джеральд впал в детство, не перенеся удара. И деньги, негры, положение, уверенность в будущем — все сгинуло в одну ночь. Ей припомнился разговор с отцом, припомнился, как что-то происходившее в другом измерении, и ей показалось странным, как могла она быть так молода и так глупа, чтобы не понять смысла его слов. Земля — единственная на свете, за что стоит бороться. Ибо она единственная, что вечно, и для того, в чьих жилах есть хоть капля ирландской крови, земля — это то же, что мать. Это единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться и умереть. Да, за Тару стоило бороться. И она просто без колебаний включилась в эту борьбу. Она не позволит никому отнять у нее Тару. Никому не удастся заставить ее и ее близких скитаться по свету и жить из милости у родственников. Она не выпустит имение из своих рук, даже если для этого придется изнурить работой и себя, и всех здесь живущих.